Глава 7. Ледяная герцогиня. Прежде чем отправляться в далекую империю, я слетал к земле и провел давно запланированную встречу с лидером научных групп Герт Валентином Устиновым. В принципе, я регулярно виделся с ним в убежище Сямтро-7 и предлагал провести разговор там. Но уважаемый академик настоял именно на встрече в игре «Искажающая реальность» в лабораторном комплексе на орбите Земли, где у него под рукой имелись все чертежи, расчеты и даже макеты неких принципиально новых космических сооружений. Что ж, академику удалось меня заинтриговать, и встреча состоялась. Мне были представлены действующие прототипы двух принципиально противоположных по своему действию систем. Некого гибрида гиперпространственного маяка и врат для переброски кораблей, а также глушилки, блокирующие открытие пространственных туннелей во всей звездной системе. Каждое из космических сооружений можно было успеть построить до окончания срока синхронизации пространства, хотя требовали такие стройки огромных финансовых вливаний и большого количества редких ресурсов, непроизводимых фракциями Земли. Глушилка нарушает целостность пятимерного пространства, в большом количестве создавая кратковременные случайные зоны нестабильности и таким образом вносит своего рода помехи, не позволяющие проложить пространственные туннели. Это должно воспрепятствовать прибытию вражеских звездолетов и позволит избежать вторжения. О как! Идея таким способом обезопасить нашу родную планету от захвата или уничтожения выглядела великолепной. Вот только при более детальном изучении предложенной схемы мой энтузиазм быстро угас. И дело тут было даже не в дороговизне стройки и колоссальной требуемой энергии, которую откуда-то нужно было еще взять в космосе. Да, звездолеты захватчиков не могли появиться из пространственных туннелей внутри некой обширной сферы с центром около Земли или Солнца, и включающие 5 или даже 6 планет Солнечной системы. Но ничто не мешало нашим врагам появиться возле Урана или Нептуна и уже оттуда долететь до Земли на обычных маршевых двигателях. И пусть противникам потребуется вносить какие-то корректировки в изначальный план вторжения, и атака моей родной планеты начнется не в день синхронизации реальностей, а на несколько суток или даже пару недель позже, принципиально с постройкой глушилки ничего не менялось, и враги все равно появлялись возле Земли. Так что нет, хоть технология и была интересная, строить такое сооружение в нашем случае было бессмысленно. Зато я рассчитывал продать эту технологию союзникам или богатым корпорациям галактики. Звездные врата же были попыткой объединения и одновременно улучшения сразу 5 различных технологий. Прежде всего, стационарных врат Гекхо, построенных нашими бывшими сюзеренами на Луне и нескольких земных нодах, и переданных под контроль моей фракции Реликт. Все чертежи Гекхо моим ученым достались в полном объеме, были досконально изучены и, самое главное, поняты. Этому во многом поспособствовали ученые Гекхо, после вторжения композита вынужденные бежать с привычных мест и выбравшие Землю своей новой родиной, помогавшие земным коллегам. Технология стационарных врат Гекхо во многом пересекалась со схожей, используемой в синдикате Гильвара, которую я также получил, но использовала для работы гравитационное, а не электромагнитное поле планеты. Также источниками идей для звездных врат послужили варп-маяки с ворами Лейфатов и схожие, используемые в Империи. Но изюминкой именно земного варианта врат было дополнение технологий имперцев и мелиефатов идеями композита, подсмотренными во время атаки межгалактических врат как в системе Унритрил, так и в родной галактике агрессоров Вайгуко. Показанный мне Герт Валентином Устиновым вполне работающий прототип служил и варп-маяком, стабилизирующим пространство вокруг себя и позволяющим значительно увеличить дальность открытия звездолетами подпространственных туннелей, и элементом транспортной сети, полностью совместимым с системой быстрого перемещения с ворами Лейфатов и людей Империи. Но главное, при постройке схожих врат в абсолютно любом, теоретически, экспериментов по понятным причинам никто пока не проводил. Месте Вселенной и передача информации о настройках обоих врат позволял открыть между ними переход, по которому космические корабли буквально за считанные часы возможно будет перебросить к Земле из любой точки Вселенной. Хоть из туманности Андромеды, хоть из Млечного Пути, да хоть из галактики Альцион, одной из крупнейших известных астрономам и расположенной в 3 миллиардах световых годах от Земли. По некоторым признакам, именно ее в последнее время все чаще называли родиной композита. «Однозначно строить. Приоритетное финансирование и срочная доставка всех необходимых материалов», высказал я свое мнение. И пусть постройка звездных врат будет казаться абсурдной в условиях, когда нашей планете нужно, наоборот, закрыться от космического вторжения, а не приглашать к себе чужие звездолеты, Но это самый верный способ получить подмогу от союзников в столь трудный момент. Но на этом мое общение с Герт Устиновым не закончилось. Я рассказал собеседнику об идее излучателя, способного испускать сигналы отключения системы целостности композита и приводящего к мгновенной смерти существ в Аегукко, а затем даже поучаствовал в экспериментах в орбитальной лаборатории, позволив земным ученым исследовать исходящие от моего мозга, а также мозга Лэнг Со и Тан Лаваррес, псионические волны. Сложность заключалась в вычленении команд, связанных именно с навыком управления механизмами. Но вроде какие-то зацепки у ученой-братьев появились, и мне пообещали начать исследования в данном направлении. Наконец, мой крейсер встретил и подобрал достигшие Мейлонской звездной системы Вахор-Мисс корабли сопровождения, и мы были готовы к отправлению в Империю. Да, именно что в Империю, а не на территорию королевства Триллов, где сейчас без особого сопротивления со стороны формальных хозяев доминировала армада звездолетов Георга I. Меня интересовала звездная система Дамир в 7-м секторе периметра, на самом отшибе Империи. Именно там, среди бескрайних полей ледяных астероидов, вот уже 10 лет пребывала в ссылке герцогиня Виолетта Ройл Иноки Тон Месфель Дамир, родная сестра-близнец Георга I, чью свадьбу и заодно коронацию прямо в тот самый торжественный день сорвал будущий император, явившись в тронный мир со своей армадой звездолетов и силой захватив власть. Указанные события происходят в романе «Защита периметра. Игра без правил» автора Михаила Атаманова. Богатейшая женщина империи, ледяная герцогиня Виолетта Ройл Месфель Дамир владела бесчисленными фабриками по переработке ледяных астероидов и добыче из них ценных изотопов, прежде всего гелия-3 и трития, необходимых для работы термоядерных электростанций по всей империи. Также сестра императора владела единственной фабрикой, работающей с айванским шелком, уникальным, прочным и гладким мономолекулярным материалом, из которого в империи шили одежды для особенно торжественных церемоний. Все самоцветы на такой одежде имели сертификаты подлинности. Узоры на рукавах и полах в точности соответствовали геральдическим цветам аристократического рода и выполнены были из специальных высокотехнологичных красок, держащих истинный цвет вне зависимости от условий освещения. А главное, все платья, пошитые на фабрике ледяной герцогини, являлись уникальными, и их обладательницы могли быть уверенными, что не встретят своих двойников на балах и торжественных приемах. Стоили, правда, такие наряды, как космический фрегат или даже крейсер, и позволить себе подобную роскошь могли очень немногие, но зато обладание платьем от самой ледяной герцогини являлось безусловным подтверждением высокого статуса. Именно пошив платье для моей новой воеда Герт Окиумора являлся формальным поводом для визита к герцогине Виолетте Ройл Месфель Дамир. Хотя на самом деле я искал этой встречи по иной причине. Некогда главная соперница нынешнего императора в борьбе за власть в последние 10 лет затаилась и вела себя тише воды ниже травы. За ней осуществлялся круглосуточный надзор, но герцогиня до сих пор сохранила сильное влияние на политической сцене империи. К слову, родной сестры-близняшки, венценосный брат, однозначно прислушается, так что если мне удастся убедить ледяную герцогиню в пользе сохранения Земли именно как свободной планеты, то Георг I однозначно прибудет на выручку в день синхронизации пространств. Такой обходной вариант казался мне более простым в реализации, нежели вести переговоры напрямую с самим Георгом I и получать от императора каверзные вопросы и обидные упреки в неспособности выжить самостоятельно. Нет, в итоге я бы, наверное, добился обещания помощи, вот только какой ценой? Признать главенство империи и вместо свободы для моей родной планеты получить нового хозяина, который сделает все, чтобы далекая Земля даже не помышляла о самостоятельности и была послушной периферийной колонией? Но к чему тогда все мои усилия по избавлению родной планеты от власти Гекхо и Мелиефатов, если вместо одного господина люди Земли получат другого, ничем не лучшего? Кроме того, герцогиня Виолетта Ройл Иноки Тон Месфель Дамир была баснословно богата. При желании она могла бы купить половину империи, и, признаться, я не понимал, почему до сих пор сестра Георга этого не сделала. Да, в свое время она проиграла политическую борьбу за трон, и брат сохранил ей жизнь, отправив в почетную ссылку в далекую систему Дамир. Но с тех пор прошли годы, и бездействие столь активной прежде особы выглядело для меня странным. Я надеялся найти с сестрой императора общий язык и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Тем более, что у меня имелось то, что я мог предложить этой женщине. Обретение бессмертия и излечение от всех болезней путем получения верткапсулы и превращения из NPC-персонажа в настоящего игрока. Еще одной причиной для посещения звездной системы Дамир Хотя, конечно, далеко не главной и даже не второстепенной являлось то, что вершитель Герт Имран сообщил, что метки всех трех старших дочерей императора находятся сейчас там. Кронпринцессы Ликанна Ройл Георгтон Месфель, Джоан Ройл Георгтон Унатари и Натали Ройл Георгтон Унатари нанесли визит своей затворнице-тетке. А это было хорошей возможностью не только повлиять на их строгого отца императора через любимых дочерей, но и осуществить мой план по ускоренной прокачке известности у члена моей команды, несущего смерть. С немецким снайпером я уже поговорил, и обычно тихий и даже робкий боец дал свое принципиальное согласие на пьяный дебош и приставание к коронованным девушкам. Причем даже повод выпить у несущего смерть имелся. 25 лет стукнуло как раз сегодня. Юбилей как-никак. На появление древнего крейсера реликтов в системе Дамир местные диспетчеры отреагировали на удивление спокойно. Словно такие события происходили у них каждый день. Мой пиратский статус 8-го ранга тут ничего не значил, поскольку я находился на дружественной территории. Стыковку не разрешили, да я особо и не просил, а вот невооруженному катеру дали зеленый свет без каких-либо ограничений. Заодно предупредили, что хозяйка звездной системы уже извещена о моем появлении и ждет гостей. В большом катере, идущем в док космической станции «Дамир Основная», находились шестеро. Я, вершитель Герт Имран, несущий смерть в качестве охранников, Мейлонка Лэнг Айни Уримяю в роли переводчицы, принцесса Герт Окио Моро для покупки платья на нашу свадьбу, а также моя мохнатая подруга Лэнг Улинетар на случай торговых переговоров. Наш крохотный кораблик прошел мимо бесконечных рядов огромных барж, добывающих в системе космический лед, и сейчас пришедших сгрузить ресурсы на дальнейшую переработку. Обогнул без остановки и проверки таможенный корвет и вошел в док серебристой игловидной станции «Дамир Основная». Нас уже встречали. Перед шеренгой застывших одинаковых оранжево-черных и сиек доминантов, похожих на готовых к атаке крупных шипастых богомолов, стояла невысокая темноволосая женщина в роскошном сапфирово-синем платье. Лэнг Виолетта Ройл Иноки Тон Месфель Дамир. Человек. Фракция «Торговцы Империи». Звездный торговец 245 уровня. Если не знать, что сестре императора недавно стукнуло 60 лет, ни за что не дал бы ей больше 30, ну максимум 33. Идеально гладкая кожа, стройные ножки, точеная фигурка. Не юная девушка, конечно, но для своих лет выглядела Виолетта просто сногсшибательно. Я замешкался, рассматривая собеседницу, и потому герцогиня заговорила первой, а Айни стала сразу же переводить. «Приветствую столь редкого в моих краях гостя!» При жестком цейтноте до уничтожения своего мира загнанный в угол бессмертный игрок вспомнил о существовании такой, как я, затворницы, и прилетел за помощью. Что ж, Кунг Земли, я давно ждала твоего визита. Нам действительно есть о чем поговорить и что предложить друг другу. Как же много она обо мне знает. Но откуда? Причем едва герцогиня Виолетта заговорила, я сразу же увидел в ней Георга в платье. Такой же жесткий, абсолютно не стесняющийся в словах переговорщик. Видимо, это у них семейное. А еще я обнаружил то, что совсем не ожидал тут увидеть. На плече моей собеседницы, практически скрытая густыми, каштанового цвета волосами хозяйки, сидела крохотная куколка в синем платьице, представитель расы эльвинов. С одной стороны, мне стало понятна удивительная осведомленность герцогини о происходящем в далеком космосе. С другой же, отношения с эльвинами у меня что-то изначально не сложились, так что переговоры, похоже, пойдут тяжелые. Да и фракция эльвинов едва ли действует в интересах Георга Первого. Так что как бы мне вместо помощи Земле не получить в лице Императора еще одну враждебную силу, пытающуюся стереть мою родную планету с карты галактики?